Театр военных действий с каждым часом наполнялся новыми зрителями, новыми актерами и новой декорацией. На машине скорой помощи приехал молоденький фельдшер Толя Кобзарь, худой, остроносый, с большими глазами, доверчиво смотрящими на мир, в белом, за ночь изрядно помятом халате. Зевая после бессонного дежурства, Кобзарь посидел в машине, хотел вздремнуть, но шофер за рулем постоянно смолил папиросы, и фельдшер, на понюх не выносящий табачного дыма, вынужден был, скучая, слоняться возле машины. От нечего делать он сощипывал зеленые иглы с ближайшей сосенки, перекусывал их и сердито сплевывал. Когда иглы порой прилипали к халату, Кобзарь, по-мальчишески щурясь, ногтем сбивал их. Приехав сюда по тревоге, молодой эскулап в глубине души был разочарован и даже раздосадован. В недоумении он поминутно крутил головой, на которой смешно сидела высокая медицинская шапочка, напоминающая поварской колпак. На пустыре, примыкающем к речному берегу, на лесной поляне и дальше, в лесу, кругом было тихо до звона в ушах. Только птицы под сурдинку щебетали в сосняке. Изредка сорока стрекотала, да время от времени дятел-трудяга где-то строчил по сухому стволу. «Вот и вся стрельба из пулемета», – слушая дятла, подумал фельдшер. «Чё подняли панику?» Кобзарь подошел к водителю новой скорой помощи, продолжавшему курить за рулем. «Интересно, кого это в морг привезли?» «Куда?» – проглотивши облако дыма, равнодушно спросил шофер. «В морг. Ты разве не заметил, когда мы выезжали из ворот?» Водитель вяло пожал плечами. «Покойниками не интересуюсь». «Дубина», – подумал Кобзарь. «Ты только куревом интересуешься. Дым уже идет со всех щелей». Отойдя от машины, фельдшер снова сощипнул сосновую иголку и, перекусив ее, тихо выплюнул. «А может быть, кого из пулемета укокошили?» – спросил он, делая ужасные глаза. «Да брось ты!» – шофер усмехнулся. «Где я? Какой пулемет?» Кобзарь на минуту задумался, наблюдая за пчелой, кружившейся над первоцветом. «А зачем же нас сюда позвали?» «Да так, учебная какая-нибудь хрень». Шофер был тоже молодой, но уже отслужил. Работать на скорой, в отличие от Кобзаря, шоферу не нравилось, но приткнуться в какое-нибудь более теплое и денежное место пока не представлялось возможным. Выстрелив окурком в кусты шиповника, водитель достал бутылку с минеральной водой, глотнул разок-другой и вышел подразмяться. «Смотри, чтобы не загорелось», – сказал Кобзарь, проследив за полетом окурка. «Кругом то и дело пластает». «Тебе нужно работать в 01», – не без ехидства заметил шофер. «А ты зачем-то в 03 поперся». «Тебя не спросил», – огрызнулся фельдшер и, помолчав, добавил. «Ты, кстати, знаешь о том, что необходимость в создании службы скорой помощи появилась именно благодаря пожару?» «Как же это так?» – водитель не поверил. «Заливаешь». «Заливают пожарные, когда что-то горит», – ловко отшил его Кобзарь. «Вот послушай, нам это на занятиях рассказывали». Он поправил шапочку, съехавшую на глаза. «В декабре 1881 года в Венском театре комической оперы был пожар, и было много пострадавших, которые сами не могли добраться до больниц. Вот после этого и появилась скорая помощь». Любопытный этот факт водитель нарочно оставил без внимания. «Пускай не умничает», – подумал он и лениво сплюнул в сторону окурка. «Что-то они долго там беседуют», – сказал шофер, кивая подбородком в сосновый лесок. «Кто с кем беседует?» «Командир ОМОНа и глава района». «А ты как думал?» – с важностью в голосе ответил Кобзарь. «Тут нужна стратегия и тактика. Тут как бы дров не наломать». Неподалеку между кустами пробежала собака, в зубах тащившая какой-то большой мосол, похожий на березовую ветку. «Толик», вспоминая что-то, спросил шофер, «а как там поживает милиционер, который из-за своей собаки ногу сломал? Помнишь, на днях привезли?» «Ну как не помнить? Помню. Зимин. Арсений или Арсентий. У него, говорят, первоклассная собака была. Разнюхала кучу разных преступлений. А этот паразит из пулемета убил овчарку. И вот теперь милиционер, говорят, сильно стал переживать из-за собаки. Не пьет, не ест. Как бы это...» Фельдшер цокнул языком. «Как бы Кондратий не хватил». «Из-за чего?» – удивился водитель. «Из-за собаки?» «А что ты смотришь так?» «В области в прошлом году произошел такой печальный случай». Кобзарь почесал переносицу. «У адвоката какого-то много лет была собака, породистая, любимая, а потом потерялась. И адвокат, представь себе, до того расстроился, что умер от инфаркта. И это, представь себе, не анекдот, вполне реальный факт, серьезно говорю». Шофер то ли от возмущения, то ли от изумления матюгнулся. «Людей бы так жалели эти адвокаты», – заворчал он, «а то у них так получается. Кто больше им заплатит, того они и будут выгораживать. Такая работа у них, огород городить». Фельдшер зевнул, рукою показав на заднюю дверь. «Ну что, я пойду прилягу, вздремну 600 минут на каждый глаз, а ты разбуди, если что. Давай, дреми». «Дремли? Спи давай, не умничай. А я покурю». Вознамерившись снова забраться в кабину, водитель замер, поставив одну ногу на грязную подножку. «О!» – воскликнул он, присматриваясь. «Это кто там?» «Шеф, однако, едет послушать пулемет». «Поспал, называется». Глядя на дорогу, фельдшер невольно выпрямился, как выпрямляется расслабленный солдат при появлении генерала.